Бисмиллахиррахманиррахим. Саллаллаху алейхи ва саллям. Уважаемый сунфик, и дошли до 107 страницы. Аль-Фасл Ас-Самин. Ан-Накль Аль-Ахади. Ан-Накль Аль-Ахади. Здесь речь идет про Аксам Аль-Ахадис. И Накль Аль-Ахади, то есть те Ахадис Аль-Ахад, это джинсум тахтаху анва. Да, то, что есть. То есть аль-ахад это то, что. То есть хадис аль-ахад это то, что не аль-мутаватир. То есть аль-хадис лесат мутаватир. То есть и ахад джинсун тахтаху анва, и в основном аль-кауль джумхур делится на три вида. Да, это аль-гариб, аль-азиз и аль-машхур, еще его называют аль-мустафид, несмотря на то, что ханафия, как обычно, ихалифун джумхур. Вопрос из фаля абрата бихаляфи. Подобного рода вопрос. То есть, поэтому то, что касается хадису аль-азиз, то есть и в общем эти все шарх на эту всю тему нужно изучать в книгах по мусолиху, то есть у тех ученых, которые были аль-аима в этой науке, аль-мутахассисун, да, аль-мутахассисун, аль-мухаккикун, аль-мухаррирун фил хадис, да, то есть, ну, не нужно брать это, то есть, от тех, которые были аль-усулюн, почему, потому что аль-усулюн тоже разговаривает в этих вопросах, но разговаривает это, отталкиваясь от своих аль-каваид, то есть, луга, нужно брать от ученых по луга, аль-усулюн нужно брать от ученых по усулю, когда у тебя болит зуб, нужно идти к зубному врачу, когда, то есть, болит живот, нужно идти к врачу, который специализируется на болезнях живота, то есть, который в хадисах нужно идти, соответственно, то есть, всем, кто разбирается и специализируется в науках по хадису и так далее. Да. То есть, и будет неразумно, если человек будет брать науку хадиса от ученых по усулю. Байден делал то, что ученые пусть затрагивают этот вопрос и разбираются, но не такой степени, как ученые по хадису. Я считаю, что ученые пусть разбираются в люга, но не такой степени, как мутахассисун фи люга, то есть в агапе. Ого, а якуна аннакалату, аннакалату это джамат таксир, именно накаль. Джамат таксир, причем даже фаэль, юджма. То есть джам закир салим и джам от таксир. Фаилун это джам закир салим, все остальное джам от таксир. То есть фуаль, фаалатун, фаваль и так далее. Фаваль ли говори акль фил галиб. Ахо айякуна наклату лам яблюгу мин аль касрати хаддан. Да, ястахилу маху таватум аль аль касиб. Адатан. То есть ваху накрыл хади, да, это когда передатчики не достигли, то есть, такого количества, такого большого количества, да, чтобы можно было сказать о них, потому что невозможно, чтобы они все сговорились на это, на лжи. Понятно, о чем идет речь? О чем? Идет речь. Ну и что с ним? С мутаватером. Кто это такой мутаватер вообще? Что он делает? Что говорит? Абдулат, давайте нам тогда расскажи. Когда большинство передач, они совсем Большое количество. Ну сколько большое количество? за 12 человек не передала. Вот этот ковид нужно было упомянуть. Если вы не будете повторять, вам прохождение книг особой пользы нужно по много раз повторять. Вообще по много раз. Очень много раз надо повторять. Потому что просто прохождение книг от этого много пользы не будет. Я когда начинал шахмути проходить в самом начале еще, я Китабу Тагара повторял каждый раздел больше, чем 20 раз. Больше, чем каждый баб переповторял, перечитывал заново больше, чем 20 раз. Если не будете таким образом делать это, просто не проходили книг. Мы взяли мотивацию на прошлом уроке, вы уже не помните. Ого, якуна наклад лами облюбин аркасрити хаддан, ястахилу маахум таватаухум аль-аркадир. Валяу тулеба минна, зикру л-хадди л-фасли бейн л-ахади ват-таватури, нама сатана залик. То есть, если бы шейхи нас попросили бы, чтобы мы, то есть, каким-то образом указали на аль-хад, то есть, ту границу, то есть, те разделы, да, аль-фасли бейн л-ахад, вот таватур, мы бы, говорит, этого не смогли. Почему? Несмотря на то, что есть из ученых, кто сказали некоторые, то есть определенное количество, некоторые из этих высказываний, можно сказать, то есть несмотря на то, что сказали ученые, являются немного смешным, да, то есть некоторые сказали, что это было 40 человек, опираясь от того, что первая хутба аль-джума было, то есть из 40 человек. Некоторые сказали, что там было 8 человек, причем потому что в пещере, то есть о которой уснули, было 8 человек. Некоторые, то есть, и вот такие цифры выдумывались, то есть придумывались вот такие цифры из Корана, то есть какие-то, то есть где-то там 5, где-то там 12 человек там в каком-то коме что-то сделали, да, вот сказали, что 12 было. То есть вот такого рода иштихадаты. Не факт в том, то, что самое распространенное, которое сейчас распространилось, то есть и применяется, это то, что аякун. То есть ададахум ястахилу таватахум аль-кадиб адатан. Вот этот акайд здесь шейх не поставил, но его нужно сказать, то, что обычно, как правило, эти, то есть видно было по этим людям, то, что они невозможно, чтобы они сговорились над этим. То есть видно по состоянию, по обстановке, то есть передачи. В зависимости от чем идет речь. И неважно, это от послания к Аллаху. Или, то есть хадис мутаватир может быть от послания к Аллаху. Может быть от сподвижника. Может быть от какого-то из имамов. Да, то есть от какого-то, то есть, например, имам Малик что-то сказал. Да, как известная фраза, да, то есть когда пришел к нему человек и спросил он Ар-Рахман аш истава кейф истава, то есть Монташера, то есть от него. Или хадис Ильм Ра'малю Бенияр, который распространился от Яхи ибн Саид Ансари. Несмотря на то, что до него, как мы упоминали, хадис Гариб ад-Дин. И подобного рода высказан факт в том, что, например, от Абу Ханифы распространилось тоже таватура, что он, например, за ночь 3 раза Коран прочитывал. И эфикаем лейл. И все, кто это распространяет, ханафиты. Является ли этот хадис мутаватир? Нет, конечно, да. Потому что это мутасабун, то есть ханафиты сказали все, да, да, то есть вот. Точно так же, как христиане, среди них таватором, да, то, что айсабнулла. Хадис мутаватир. ولو طلب منا ذكر الحد الفاصل بين الحد والتواتر لما استطعنا ذلك فنحن نعلم أن نقل 1000 رجل لحادث ما هو متواتر قطعا знаем если 1000 человек какую-то историю передадут то понятное дело это мутаватирным котам даже фараукан аколю бивахид если будет 999 человек фараукан аколю бивахид это один из доводов который определил так группу ученых которые сказали то что хадис кулатейн недостоверный как сказал шейх Усмин фишархи аля булугн марам. Я, к сожалению, до сих пор никак не вернулся, потому что Ибн Койм фит тахдиб сунан, ну, то есть шарху аля сунан Аби Дауд, в обязательном порядке каждый требующий знания должен иметь эту книгу шарху Ибн Койм аля сунан Аби Дауд, называется тахдиб сунан. Да, шарху сунан Аби Дауд. Зависит от 4-5 томов. Может быть, 3, в зависимости от этого, от Мактаба. Вообще книги Ибн Кайму Ваджбуль-Айн на требующем знании читать. Да, да, да. Есть некоторые, то есть Мактаба, они сделали вообще хорошо, то есть взяли шарх Авнур-Ма'буд и добавили туда этот Тахдибу Сунну. Ну, получилось, правда, много томов, но это очень удобно. Потому что шарх Абдул-Ма'буд отличный. То есть самый оптимальный шарх. То есть и Всевышний Аллах сделал ему Кабуль вообще. Кабуль Филь-Ар. То есть везде до такой степени шарх на Сунну Абидавуд распространился. Вообще все им пользуются. Все. То есть это же Фатхубар или Минхадж или Науи шарх на Муслим. Вообще, то есть это, откровенно говоря, то есть многие даже не знают шарх на Аби Дауд, кроме Абдул-Ма'буд, то есть и тоже самый шарх на Ат-Тирмизи, Лил-Мубарак-Фури, да, то есть вот это Фатхуль Ахвази. Все, что он сделал Кабуль. Но Аллаху А'лам, то есть я лично сам так особо не занимался, но мне шейх Али посоветовал, и я смотрел. Может быть, самый лучший шарх это Азбул Мунир или Сутки. Он минахит Луга в Лусуль, то есть вообще там конкретный профессиональный шарх. Вообще сильный, вообще сильный. Если добавить к нему шарх Ибн Кайм, почему-то, потому что он минахит хадис, то это будет вообще это, отлично. Азбул Мунир. Да. Да, и вот этот один из хадис, хадис кулатейн, то есть аволен ихтульфа фит тахдид, если даже и предположить, как это все изменение сейчас распространилось, то что это куллюль, как это местность называлась, Хаджар, то что она вмещает в себя определенное количество, вот пускай будет, например, 200 литров, кулатан, это 200 литров, грубо говоря, да, чтобы для нашего понимания легче было понять. Если взять стакан и черпнуть, вот, представляете, 200 литров бочка, тогда если, по мнению, то есть, да, который я отобрал кулатан, филькель, валькасра, упадет на джаса и не изменит ничего, то есть из качества, да, эта вода у них чистая. если меньше, чем кулатейн, и попадет туда наджаса, и тоже не изменит, она у них наджас. Да, почему? Потому что ты воды меньше, чем кулатейн, да. Нет, нет, ну, пускай будет 200 литров. Вот взять, например, стакан или рюмку и черпнуть оттуда воды. И упадет туда маленькая капля наджасы, например, то есть там мочи. Изменится или нет? И рядом стоит точно такая же бочка, добавить туда рюмку с водой. И тоже упадет туда капля воды. Будет какая-нибудь разница между этой бочкой с водой, из которой мы черпнули рюмку с водой, и та бочка, в которой мы этого не сделали. И это, как об этом сказали многие из ученых по усуду, особенно с Ибн Каим, то есть многие другие, то, что это мафум ль-лякб, то есть мафум, у нас есть мантук, он же мафум муафака, и у нас есть мафум, то есть пять видов у него. Да. И два из них, с которым джумур усули не считаются, это мафум аль-адад и мафум аль-лякб. Мафум аль-адад и мафум аль-лякб. وهو متواتر الكثر فلو كان أقل بواحد لم يخرج نقلهم عن التواتر عن التواتر то есть все равно даже если будет что на один меньше все равно не выходит то есть نقلهم عن التواتر почему потому что التواتر и ушний хад а يكون النقل النقلة كثيرة يستحيل معه تواترهم الكذب كتواتر وسبشي إزبسم وفي الوقت نفسه توكيد للوقت نقل الواحد والاثنين أحدي يقينا да то что если один или два человека передали это является أحدي يقينا وبينهما مراحل между ними есть بينهما بين الأحد بين نقل الأحدي ونقل التواتر مراحل تسيس أقولون شو رازنس فانبغي أن يؤلم أن الناقل إن كان واحدا فقط احتمل أن يكون كاذبا ولو ظنناه صادقا то есть да если будет один человек то есть есть вероятность то что он обманул или ошибся, то есть если лауз катиба филуга аль-хиджаз биман ахта нам филуга бани тамим биман хатаа то есть ахта амда потом послан к Аллаху алейхиссалату вассалам сказал, говорит, известный хадис ман катиба алейя мутаамидан واحتمل أن يكون كاذبا ولو ظنناه صادقا واحتمل أن يكون قد توهم شيئا على خلاف ما هو عليه نعم то что ему показалось то есть таким образом предположить это было не так على خلاف ما هو عليه أو ناسي كيف كان الحديث или забыл то есть факт в том то что есть احتمالات ошибки, да? А вы дали к нему ихтималят. Фаин ахбара ахару бинас ли хабар, то есть если другой еще какой-то человек то же самое расскажет, вот тафака альфулюснейн фааль, вот тафака филлаузы, вот тафасыль, то есть и они и тот одинаковый альфаз, одинаковый тафасыль, то есть какие-то подробности этой истории рассказывают. Фаин кувата хукмина бисихат ли хабари таздаду кафиран. А? То, что как это по-русски сказать, фаинна кувата хокмина, то есть то, что мы усиливается наш хоком на достоверность этого хабара во много раз. Даже если один человек пришел и рассказал какую-то историю, упомянул какие-то это фасы, то есть там произошло, кто-то оттуда приезжал, оттуда приезжал, кто-то сверху упал, а на нем была там вот такая-то одежда. То есть есть вероятность то, что он может ошибиться, может что-то там. Если другой пришел, и видно то, что они не сговорились. И то же самое сказал, кто-то оттуда приезжал, кто-то упал, да. То есть вот это все. То есть вот эти тафасы уже то есть, усиливается намного вероятность, если то есть, они оба упомянули одни. А если их будет 10 или 15 человек, и все одно тоже рассказывают. Но. Вот тафака филлявзы, вот тафасили файна кувати хокмина бисрихати лихабари таздаду кафира. Валаван дамма иля хабари хима. معرفتنا بأنهما لم يلتقيا بعد الحادث الذي أخبرا عنه كان إدراكنا أشد قوة. И если мы еще добавим к этому, говорит шейх, то есть прибавится к ихнему хабару, да, то есть которые эти двое рассказывают, наше знание о том, то что они оба не встречались после этого происшествия. То есть, о котором они рассказали оба, аляди ахвара ангу. Даже кэна и дракуна, то есть, то, что это действительно ашадда куватан, еще сильнее усиливается. Это очень сильно, то есть, это будет вообще сильно указывать на то, что они что не ошиблись. Вараюкал инна кувата ильхабр иртафаат биревати сани иля дэв. И не нужно говорить, и неправильно будет говорит то, что сила усиливания из-за, то есть, по причине ревай второго человека усиливается в два раза. Нет, не в два раза, намного больше усиливается. Почему? Потому что если один человек пришел и рассказал, и второй пришел и сказал, те же тафасиль не в два раза, а вообще, то есть уже во много-много раз усиливается и намного этот. Вероятность вообще очень огромная становится, то, что они действительно тот первый не ошибся. Тот первый не ошибся. Валякуаль инна кувут ильхабр иртафаат биревати сань. Это все выражения понятны, потому что не составляет трудность это все дословно переводить. Валякуаль инна кувут ильхабр иртафаат биревати сань или аддафи. Или дэф, дэф. Нет. Дэф. Дэф. Дэф это усиление в дважды. Дэф это слабость. Или дэф инкассировано. Дэф это маздер. Да, деф это в дважды, да. Шейх здесь хочет сказать, если один человек пришел и рассказал о каком-то случае, и рассказал какие-то это фасыль, то есть да, не просто сказал, там авария была, нет, что-то там была авария, такая-то машина врезалась в такую-то, из, например, из правой двери вылетел такой-то на дорогу. У него там голова оторвалась и закатилась, то есть там в такую-то яму. У него отлетело правое колесо, а тот, то есть у того вырвало кузов, то есть и машина была зеленого цвета. То есть это фасыль рассказывает. Есть вероятность же есть то, что, ну, может что-то где-то, да, то есть или как-то мало ли. Пришел другой человек, который мы точно знаем, что он тоже там присутствовал и видел, и точно знаем то, что они не встречались после этого происшествия. И рассказывают то же самое. Врезалась машина, отлетела голова, закатилась туда, там, тут. То есть у тебя усиливается в два раза или во много больше раз то, что это действительно произошло вот таким образом. Во много больше раз, чем два раза. Уже вероятность ошибки очень маленькая. Уже практически якын то, что действительно это так произошло. Если ты знаешь то, что они не встречались, И то, что тот первый не ошибся. Да, да, вот то, что они, ты видишь по ним, то, что они не сговорились. Ну да, муфтазилиты отвергают аль-ахад и не берут эту акиду по этой причине, и ханафиты тоже. Многие муфтазилиты, да, у них схожие усуды с ханафитами есть. Но ولا يقال إن قوة الخبر ارتفعت там ارتفعت وصل да точка. Надо еще одну добавить. Беревайте сань или один баль или адафин кассира или адафин кассиратин джиддан. لأن اتفاقهما في التفاصيل يدل على أن ما قاله حق. Причем там что их иттифак вот этих тафасил, иттифак, то, что они и тот рассказывают одни и те же тафасил, указывают то, что так действительно и было. Как про посланника Аллаха, то, что у него были, да, кудрявые волосы, или то, что то есть, он был определенного телосложения, или то, что он вел джихад, например, или то, что он вел призыв. Все рассказывают об этом, и мушрики, и не мушрики, то есть и мунафики, и так далее, и так далее. То есть это, да? Единственное, что, то есть, вот этот весь разбор идет, то есть, тафасиль. И тогда ученый Белькарайн смотрит, то есть, где, как, это тоже вопрос шевеления пальцем. Сам сейчас этот, аль-валя валь-бара, то есть, крутится вокруг этого. فإن تفاصيل الكثيرة لن اتفاقهما في التفاصيل يدل على أن ما قاله حق فإن التفاصيل الكثيرة المكذوبة أو الموهومة لا تتفق صدفة إلا على ندرة شديدة جدا. Почему? Потому что множественный التفاصيل который обманным образом, или аль-мафхума, который ошибочным образом. Да? То есть, например, трудно представить, что эти двое человек оба ошиблись вот в этих тафасиль, то, что такая-то машина врезалась в такую-то, там водитель вылетел справа двери, у него оторвалась голова, там покатилась туда-то, тот у того случился это, то есть тот оттуда прижал, этот отсюда, там машина так, у него там правое колесо. Трудно предположить то, что оба одинаково ошиблись вот в этих тафасилях. То есть, да, и это. Лятта тафику судфа там, то есть это случайность. Судфа, это случайность. Илля аля нудра тин шадида, кроме как это вообще очень и очень редко. Аля нудра тин шадида тин джиддан. Кама юляму мин... من الاحتمالات المعروفة في علم الرياضيات. لا أيوة تمام. كيف؟ من كيف؟ ده. مش كما يعلم من نظرية الاحتمالات المعروفة في علم الرياضيات. ذكر ابن تيمية في رسالته في أصول التفسير ونقلنا عنه في مقدمة الجامع العزيز أن الحديث في هذه الحال يثبت قاطعا لا. Да, надо ابن تيمية действительно об этом говорил, объяснял في مقدمة أصول التفسير, если передатчики рассказывают о чем-то одинаково, и то есть бит-тафасиль, даже если будет двое, то есть это можно сказать уже юфидуль якын. Почему? Потому что иттифакухума фит-тафасиль указывает на то, что ни тот не ошиблись. Действительно, не ошиблись. Эльму Риадыят, я не знаю, что это за наука. Это математический семестр? теория вероятности. Я, к сожалению, бы не так. И Вазгаре тоже двоечник, а? Да? Ну. وكلما زاد العدد العدد واحدا زادت قوة الحكم. То есть и каждый раз будет добавляться количество, даже если на одного человека, будет усиливаться. Да. Убеждение о том, то, что это все так действительно и произошло, то, что никто не ошибся. وكلما زاد العدد واحدا زادت قوة الحكم. Вахидан какой ироб? Мухаммад. А? Чё? Физики не будет, да? Вакулума задал ададу вахидан. Ариб вахидан. Хал? Не знаю, хал. Как это сияк вообще даже там есть, да? Почему? Потому что зада и млязим, а у ятадали мафолейн. Зада, фиаль, зада, он бывает либо лязим, либо ятадали мафолейн. Аль-адад? وكلما زاد العدد واحدا زادت قوة الحكم مع وجود احتمال ضعف جدا. Вместе с тем, то, что есть احتمال, но он вообще, то есть, слабый очень сильно. بأن الأمر هو على خلاف ما أخبره. То есть, ما احتمال, ما وجود احتمال ضعيف جدا, بأن то, что все было на самом деле по-другому. Есть эхтималь то, что было все по-другому, но он очень слабый даже. Я понимаю, о чем идет речь? То есть вот это, здесь он со стороны Аклю все это объясняет. Если это все по-русски объяснить, я сразу будет понятно. Мне нужно, чтобы именно предложение, да. Вакулюма задал ададу вахидан задат куватул хокми маа, вместе с тем, что маа вуджуди эхтималин даифин джиддан би аннал амра. Вместе с тем, что, что присутствует ихтималь, но он очень слабый, о том, то, что на самом деле там было по-другому. И они все ошиблись на передатчике. Точно, то есть это все здесь шейх указывает на Аль-Карайн. И Карайн действительно, то есть должны, как, например, какие Карайн указывают. Самый простейший наш случай в наше время, который касается нас непосредственно, например, да, самый простейший пример, это все, если практиковать в нашей жизни, например, есть какой-то ученый, есть определенная группа, то есть относящаяся к исламу, да, у которых этот человек в противоположность того, на чем они. И распространяется биттаватур среди них, то, что он что-то сделал нехорошее. Или то есть там плохое, или какая-то скверность о нем, или так далее. Несмотря, то есть на то, что это, если это распространяет только эта группа, то есть, да, как, например, там, последователи какого-нибудь, то есть, там, да, мазаб или шейха, или так далее, это указывает, то есть, несмотря на то, что это будет распространяться очень сильно, но только среди них, это указывает на несостоятельность этого и на то, что это является ложью. Почему? Потому что если бы этот шейх, или, то есть там ученый или кто угодно, действительно был бы таким образом, это бы распространилось среди других. В противоположность, если бы это распространилось немного среди них, и немного среди других, и немного среди других. Несмотря на то, что численность этого была намного меньше, но из-за того, что это не ограничилось на этой группе, указывает на силу эту. А здесь, и поэтому Аль-Адад, как в этом сказали многие из хадис, Наль-Аима, те, которые сказали то, что большое количество риваятов, хадисов подкрепляют всегда друг друга, усилит хадис, нет этого баталя. Часто бывает так, что наоборот многочисленность указывает на еще, то есть, да, слабый, тоже отходится вообще слабый. Почему это вот такой случай, когда он распространяется определенным образом, то есть каким-то конкретным методом? Понятно, то есть, каким образом ситуация? То есть, это из раздела, а у нас сегодня кошка родила вчера котят. Котята выросли немножко, а если сбудутся, не хотят. Не читал такие вещи в детстве? Инша, когда фильмусер зайдем, там это все поподробнее. Понятно, о чем идет речь? Например, есть определенный контингент людей, общества. То есть среди них распространяется какой-то хабар о ком-то том, то является в противоположность. Да, то есть того, на чем они. И несмотря на огромную многочисленность того, что распространяется среди них, вот чем больше распространяется, тем сильнее указывает на ложность этого. Почему? Потому что если бы это было действительно так, даже если бы среди них чуть-чуть, это должно было распространяться в тех обществах или в том месте, которых не имеют отношения к этому человеку. Почему? И смотрится, то есть на это этот человек сделал это то действие таким образом, то что оно является обобщенным, то есть таким образом, то что его бы увидели, узнали бы об этом другие или нет. Как например, кто-то говорит то, что человек к чему-то призывает, то есть он, например, вот такой-то, то есть да, он там, я не знаю, Тутыкфирис, Хаварыч, там Матхалит, это кто угодно. Да, то есть английский шпион и так далее, кто он, и распространяется среди определенного, то есть, да, это то, что по причине обширности этого распространения указывает на несостоятельность о том, что к нему приписывается. Да, потому что это, как правило, то есть, должны были узнать и проверить, и распространиться среди других, среди всех, среди остальных тех, которые не имеют ничего против или отношений, или то есть, каким-то образом это должно было выясниться и знать об этом. Как, например, шейх Абдулла Аль-Фаузан, вот этот известный ученый сейчас в Саудии, среди последователей, то есть шейх Рабия Мадхали, распространялось то, что он хизбит массово. Ни среди кого это не распространяется, кроме среди них и тех, кто имеет отношение к ним, то есть всех тех, кого не устраивает то, о чем этот шейх. А по этому моменту, то есть это указывает, это добавляет несостоятельность того, то, что это действительно указывает на ложность и несостоятельность этого. Противоположность, да, да. Поэтому вот в этих случаях никогда тазкият, то есть или джарх, или таадиль не берется. Да, то есть вот таким образом, то есть у человека когда есть какая-то симпатия или антипатия. Это если вы читали в детстве, известная такая басня Крылова, кукушка хвалит петуха за то, что тот хвалит кукушку. То есть, да, то есть, и у того, то есть, хуласту басня то, что ни у кукушки, ни у петуха голоса нет, да. Да, но почему, то есть, кукушка хвалит петуха? То есть, то, что у нее там голос хороший, потому что петух хвалит кукушку. И вот то же самое можно видеть, да, то есть, одни хвалят другого, то есть, другие за то, что все хвалят их, в общем. И не у тех, и не у тех голоса нет. То есть, это выглядит вот таким образом. Вот, то есть, будь то джарх, будь то таадиль, разницы нет, в таких случаях не принимается. В таких случаях, то есть мы можем узнать об ученом от человека, который, у которого к нему ничего нету. То есть не, ему разницы нет, он там, да, то есть не хуже. Но когда, например, человек на каком-то, то есть, или к чему-то, то есть призывает, или каким-то образом, и, например, есть определенная группа, то есть последователи кого-то, когда, то есть они все про него говорят плохо. То есть вот именно определенный контингент общества. Например, будь то Масаля Узр Биль Джагль. И все, кто считают, есть Узр Биль Джагль, то есть их связывает общее, да, это то, что они считают, будь то это такое-то общество, будь то такое-то, такое-то, но их всех связывает общество, это то, что они считают, то есть Узр Биль Джагль. И все говорят, что это такое-то, такое-то, такое-то. Все, но все, которые Узр Биль Джагль не считают, они так не говорят. Или те, то есть, которые не это, то, что... То есть, нету никакой проблемы. Это указывает на ложность и несостоятельность вот этого, то есть мнения о том, что распространяется. И поэтому, каким образом это выглядит? Ну да. Поэтому вот это все, то есть вот таким образом всегда, как например, какой-то случай произошел. То, что и вот это сейчас очень является важным, то есть и чтобы, то есть, об этом знать и так далее, это, то есть и это. Как, например, кто-то рассказывает, даже если он будет клясться, например, то, что, например, в каком-то местности во время большого собрания что-то случилось то, что должны были и присутствовали там разные, это, то есть то, что это должны были все рассказать. То есть такое событие невозможно, чтобы его не рассказали. Но его не рассказывают, кроме как один человек или определенный слой общества, конкретный какой-то, то есть, да. То есть только они рассказывают то, что произошло что-то то, например, тот, кто давал хутбу или о чем-то говорил, то есть упал с мимбара. Или, то есть, я не знаю, или на него что-то обрушилось. То есть, такое событие должны были все об этом говорить. Но не говорят, кроме как одного человека или определенного слоя общества, которых связывает тот или иной вид убеждений или какой-то, то есть, общая черта характера. Или, это указывает на слабость и несостоятельность этого. Если вот это все... В общем, знать, то очень сильно помогает не быть глупым. Да, это все из этого разделано. То есть вот, в общем, это помогает вот. То есть вот то, о чем шейх говорит, это примерно то, каким образом, то, что не всегда большая численность, то есть иногда большая численность указывает наоборот на сильнее, на слабость того, о чем идет речь. Почему? Потому что когда какое-то событие, то есть которое, как правило, должно было распространяться, но оно не распространяется, кроме как, то есть в определенном слое общества, это указывает на слабость этого. Указывает на слабость этого. И поэтому вот в этих всех моментах должен быть аль-инсаф. Инсаф, то есть нельзя приписывать к человеку, даже если он, то есть это, является врагом, то и мы его не любим, то, чего нет. Нельзя приписывать никогда. никогда нельзя приписывать. Почему? Потому что когда у человека выявляется отсутствие аль-инсаф, это юскат аль-адаля, тамама, юскат. Адам аль-инсаф, юскат, то есть от этого лично я не принимаю. Даже если он на том же, на чем и я, то есть и этот, я от него больше никогда ничего не буду принимать, если у него отсутствует аль-инсаф. Это, то есть это и то же самое с Эбласади аль-Хадис и других ученых. Этот пункт является очень важным. Нельзя причислять к человеку то, есть то чего нет. Но это единственное, что это, это. Ну нельзя, короче, ля-ля-ля-ля. Нельзя причислять к человеку того, чего нет на самом деле. И это не относится к оскорблениям. Когда кто-то на кого-то разозлился, ля шкальтится, он его оскорбляет и так далее. Да, как, например, Мамалик про одного сказал, что он даджаль, когда тот произнес это. Ну, понятно, дело то, что про кого он сказал, тоже был один из ученых, он является даджаль. Не знаю. Но фактом то, что да. Но другое дело, когда ты приписываешь к человеку то, чего то есть он не делает, нет, на самом деле. وكل ما زاد العدد واحدا زاد قوه الحكم او وجود احتمال ضعيف جدا بان الامر هو على خلاف ما اخبروا حتى يصل الامر عند مرحله غير معينه من الكثره الى ان نقتع بان ما اخبروا به هو في واقع الامر على ما اخبروه وينعدم الاحتمال المقابل. Хатта, то есть таким образом, то, что если амру, то есть доходит дело до такого конкретного, то есть до уровня, то есть авара муайин, то есть неопределенные, не конкретные какие, да, то есть, но до такого общего уровня миналькатра по причине обширности и большого количества, иля аннакта, таким образом, то, что мы уже конкретно утверждаем, обрубаем, да, би анна. Махбару, то, что они рассказали, гуа фивак аль-амр, в действительности аля махбару. То есть таким образом, как это и произошло. Все, то есть мы вообще даже граммы не сомневаемся, то, что так оно действительно произошло. По причине, если пришел один, рассказал какие-то тафасиль, второй пришел, рассказал какие-то тафасиль, третий пришел, рассказал какие-то тафасиль, четвертый пришел, пятый пришел, шестой пришел, все, то есть уже ихтималя вообще, то есть и видно то, что они все не сговорились, видно по ним невозможно, чтобы они сговорились. И вот в этом случае мы это принимаем. И этот. И отсутствует ихтималь мукабель, то есть в противоположный ихтималь, то, что там могла какая-то ошибка. И уже вот в этом случае не смотрится. Тот, кто рассказывает, какая у него хорошая память или нет, он курит или нет, он там такой-то или нет. То есть, даже он может быть и не мусульманин, но из-за того, что он рассказал те же тафасили, что то есть и первый, и что и второй, и третий, и пятый, и шестой, и восьмой, и девятый. То есть то, что здесь, даже если он кафир, видно, что он, то есть он не обманул. Поэтому ученый хадис таватур вывели аль-адаля, вывели допт, оттуда даже вывели ислам, то есть не является шарт, чтобы передатчик был муслим. Конечно, даже аль-Бухари привел. Да. Двое у аль-Бухари хороший. Этот мушкили диддин, по крайней мере, у меня и таких. Как я? Почему? Нет. Почему? Потому что Аль-Бухари, да, у них хватит куфр. Но факт в том, что Аль-Бухари, у него Аль-Хаварич куфар. Да. Этот Кавлюр Раджих. То есть то, что Аль-Хаварич куфар, несмотря на то, что Масали Халафи, это мазаб многих из ученых, в том числе имам аль-Бухари, имам аль-Табари, также Абу-Бакр ибн аль-Араби. Также на этом мнение был шейх Ибн Бас, также на этом мнение шейх аль-Хазим, также на этом мнение шейх Мисхат аль-Фаррадж. Факт в том, что масали халафи, также то есть, многие из тулаб-ул-ильм, факт в том, что то есть, их мнение на это. Вот. Но аль-Бухари привел их в иснаде. Это, то есть, ихтималь, каким образом. И один из них, из передатчиков, он раньше был на акиде Ахли-Сунна. На акиде Ахли-Сунна. И, то есть, этот, был эсика, то есть, алиминаль улямай и так далее. И получилось у него так, что, то есть, да, как кафир говорит, сердцу не прикажешь. В общем, влюбился там в одну женщину и так далее. То есть, это. Она была Миналь Хаварич. И она тоже за него хотела замуж, он тоже за нее хотел замуж, жениться. И она сказала, я выйду за тебя замуж, если ты станешь такой же, как мы. То есть, да. И он перешел. И он перешел, и то есть и это. Вот. Либо аль-Бухари передал этот хадис до того, как он это Аллаху, то есть этот вопрос нужно. Ну, факт в том, что если мы ишкараницкий имам аль-Бухари приводит хадис иншалам, иншалам сахих. Нам. Но коли мы задали адад вахид, фахид ми мархала, да, факт в том, что ривай ахлю бида, то есть там большой калям, достаточно подробно об этом поговорил аль-Хафиз ибн Раджаб. في شرح على الترمذي على الصغير الترمذي 2 على الصغير это который то есть он входит في الدين جامع الترمذي и على الكبير который представляет собой سؤالات имам аль-Бухари то есть سؤالات имам аль-Бухари где он то есть على الصغير есть у всех у кого есть дома сунан Тирмизи. И очень настоящее название Джами. Джами Тирмизи. Почему? Потому что он входит, то есть это представляет собой объяснение его манеджа вот этой книги. Имам Тирмизи объясняет, то есть он в конце того, как написал Аль-Джами, то есть, да, в конце написал свой манедж и некоторые тавсилят о своей книге. Поэтому, чтобы понимать Аль-Джами ат-Тирмизи, является обязательным изучить вот этот, то есть он же называется Аль-Аль ас-Сагир. Если тот, кто не прошел и не проходил, не изучал Аль-Аль ас-Сагир, он, то есть он не понимает Аль-Джами ат-Тирмизи, то есть это 100% утверждается, потому что быть такой не может, почему-то, что имам ат-Тирмизи, у него свои истилахат, которые он использовал в этой книге, которые невозможно понять, кроме как он сам о них не расскажет, а он о них рассказал. То же самое сделал имам Абу Дауд, когда написал свой сунан, написал рисали, то есть так называется рисали или Ахли Макка. Он там объясняет, что он имеет в виду в своей книге под таким-то выражением, под таким-то действием, когда он то-то сказал, когда он то-то сделал, когда я вот так привел, а когда я вот такой ревая привел, то есть, или вот, то есть, или вот таким образом, или привел через такой-то иснад. Все, что он, то есть, это все сделал, все, что он то есть, хотел сказать, они сами объясняют, то есть, как правило, многие из них. Поэтому этим, то есть и Ибн Раджаб Шараха Аль-Тирмизи. А то, что касается Аль-Кабир, это представляет собой суалят имам Тирмизи или имам Аль-Бухари. Сальту Мухаммадан, сальту Мухаммадан, сальту Вахаказ. То есть сальту Мухаммадан о таком-то передачке, о таком-то хадисе, о таком-то... То есть фа-джаба, фа-джаба, фа-джаба и так далее. Мухаммад, это имею в виду, Хамд ибн Исмаиль ибн Ибрахим ибн Бардиз ибн Бухари, который, то есть имам Тирмизи является, то есть, из его больших и близких учеников. فهذه المرحلة هي التواتر. То есть вот это المرحلة, вот это المرحلة, когда по причине الكثرة доходит хабр, то есть по причине كثرة الرواة доходит хабр внешне виден таким образом, то что вообще исключается полная вероятность ошибки. То есть то, что это. А теперь вопрос, например, если один пришел и рассказал то, что, например, красный BMW врезался там, я не знаю, да, в дерево. Другой пришел, сказал, как красный BMW врезался в дерево, четвертый, пятый, шестой, двенадцать, тринадцать человек. И один приходит, говорит, синий BMW, например, врезался в дерево. Нет, он нормальный. Да. Это называется, то есть здесь, несмотря на то, что этот человек правдивый, честный, и у него хорошая память и так далее, где вероятность то, что он ошибся? Да, вот это то же самое, то, что и с шевелением пальца, когда один человек противоречит 16 имамов, Алаим, Аль-Кибар, Аль-Хуфас, средних Суфьяна Саври, Суфьяна Уйейни. То есть даже они только двое, то есть это худжа аль-джами. Заид аль-Кудама. Таким образом, Заид аль-Кудама, несмотря на то, что сика тафаррада, то есть от 16, то есть, да. Известный Иснат, я думаю, то есть все его знают. Заид аль-Кудама Асад Мукулейпа, Наби, Ануаль ибн Худжир, они Наби алейхи салату ас-салям, искал то, что посланник Аллаха шевелил пальцем. Да, то есть он вообще, то есть. И поэтому даже шейх Мукби сказал, если этот хадис, то есть илля такун, хазихи ривая шадда, фана ля а'ляму риваятан шадда аля ваджхи аль-ард. Говорит, если вот эта ривая не будет шазда, то есть ошибочно, говорит, то я тогда не знаю ривая шазда на этой земле вообще. И поэтому имам Муслим отказался от этой зияды, как он сказал Ибн Таймии, и об этом уже сказал Хафиз ибн Раджиб. И об этом уже, то есть как об этом передал один из учеников шейх Абдул-Асад на своем шахе на Арбаине, и об этом сказал шейх Абдул-Асад, то, что если имам Муслим или имам Бухари отказываются от какой-то риваи, то есть, как он сказал, Ибн Тайми и Хафиз Ибн Раджиб, это указывает на ошибочность этой риваи. Значит, она ошибочная. Основа аль-асль фиха шузуд валь-хата. И как раз то, что сделал имам Муслим, как он об этом дал понять, фит-тамьиз. И его же книга Аль-Алиль называется фит-тамьиз. И эта наука является, то есть, очень важной, причем потому что в зависимости от того, насколько вы будете, то есть, это все соображать, знать и понимать, насколько вы будете, то есть, принимать хадисы или не принимать их. Принимать их или не принимать. И в зависимости от того, хадис у вас будет сабит или нет, это хукм вокруг него, то есть хадис ин сабата, сабат иль хукм. Файлам ясбут, ля ясбут, леса казарик. И поэтому этот вопрос и у вас в зависимости. То есть, и это все указывает на важность, то есть усулий, а это изучать мустолях. Мы видим важность и необходимость этого, то есть изучать мусталих максимально, насколько можно, профессиональным образом. Почему? Потому что хадис либо достоверный, если он достоверный, все, то есть это хокм, шариатский хокм. Если он не достоверный, то есть это отсутствие шариатского хокма. Это все будет, то есть там целые ахкамы могут поменяться. То же самое важность луха, то же самое важность той же науки суфих. Все это вообще, вообще взаимосвязано. И поэтому у кого что-то из этого будет отсутствовать, это все равно, что у него будет, то есть это, не знаю, пловец с одной рукой далеко не заплывет. ومن هذا يتبين أن الخبر الأحدية ما كان رواته واحدا أو اثنين أو أكثر ما لم يبلغ حد التواتر. То, что, то есть из этого становится ясно, говорит шейх, то, что аль-хабр, то есть ахади, да, который говорил мутавасир, это то, что макана руатов, то есть это тот, у которого его шни передатчики либо один, либо два, либо больше, но не доходит до хадда, то есть до границы таватра, может быть, 3-4, их может быть 100 человек, но не доходит до, как, например, мечеть, то есть какой-то, то есть там это, ученики вот, шейха присутствовали все вместе на уроке. И потом начинают рассказывать что-то про шейха, как, например, здесь вот есть один шейх есть, и его же последователи рассказывают о нем, то, что он там полтора часа спит, там ничего не ест, ничего не пьет там, и так далее. То есть робот-терминатор, да. Даже пророк так не мог сделать, и не сподвижник, как этот шейх, в общем. То есть, нет, это, ну, суфизм, почти это у них, монат и хокм один тот же, да. То есть, как правило, подобного, это хоть и таватер, то есть, это несмотря на то, что их здесь несколько тысяч там рассказывают об этом, это хоть не называется мутаватер, почему? Потому что источник один. Источник один. Несмотря на то, что если бы это об этом шейхе и об этом, то есть и рассказывали в Саудии, и рассказывали там, и рассказывали другую. То есть таким образом, то, что видно, то, что это не один кто-то сказал, и все это среди них вот это общество, то есть фанатичное, как он, например, там, последователь имама Шафи рассказал, то, что он пока на лошадь запрыгал, за это время весь Куран прочитал. Поэтому, то есть, этот, даже разумный человек в это не поверит. Это вот это, вообще суфистики все, они и подобного рода такие вещи, да, то есть, основа у них, то, что хоть это и массово распространяется, но, да, вот в этом обществе. Вот это Аль-Карайн указывает на слабость и несостоятельность этого. Особенно, если мы видим еще этого человека, шейха, то есть, которого обожествляет, вообще уровень знаний вообще, то есть это. Хаддис валя харач, как говорится. Вахадан мусталих хуа лигойри ль-ханафия, то есть, и вот этот аль-мусталих хуа лигойри ль-ханафия. Вам ль-ханафия, фалькастимуна суннаты ля мутаватира, ва машуратин, ва ахадиятин. Фальмутаватира ва факу фи таарифиха ва гайрахум. То есть аль-ханафии, они юхалифуну джумхур каль-ада, камагу ль-галиб аль-аксар. То есть у них они юкассимун аль-хадис мутаватир аль-машур и аль-ахадии. Аль-мутаватир у них то же самое, что и у других. Аль-мутаватир у них то же самое, что и у других. Валь-машура андаху ма кана руватуха мина сахабати вахидан ау истейни сумман ташарат. بعد ذلك وتواترت في عهد التابعين وتابعيهم ومن بعدهم حتى وصلت إلينا. То есть это то, что касается ахадис аль-машура у них, это то, что от посланника Аллаха передавали один или два из подвижники, потом распространилось среди табиин и табиихим. Таким образом, то, что дошло до нас, распространилось в общей силе. У них вот эти хадисы называются аль-машура. Вам аль-ахадия فعندهم أن يكون رواة الحديث لم يبلغ حد التواتر في عهد الصحابة وإن تواتر بعد ذلك. أن يكون رواة الحديث لم يبلغ حد التواتر ده في عهد الصحابة وإن تواتر بعد ذلك. بعد عهد الصحابة. وكل أنواعها حجة في الأحكام العملية عندهم. أما في العقائد فلا تقبل عندهم السنة الأحادية تسميكني في الناس وتقبل المشهورة والمتواتر. والمتواتر تفيد العلم اليقينية والمشهورة تفيد طمأنينة القلب. نعم. وهي قريبة من اليقين تسميكني قريبة من اليقين وكل مما يفيده نسبه на то, что меньше, чем то, что يفيد التواتر ولذلك تثبت بها الأمور الأكادية العقائدية نعم إلا أن جاحدها لا يكفر تسونيك جاهد الحديث المشهور لا يكفر بخلاف جاحد السنن المتواتر ده تسونيكم يكفر ولا حديث تفيد الظن الغالب إذا صح تسونيك أشرك ستسن لا يكفر إطلاقا نعم إيش هذا ومشهد مذهب الحنفية что здесь взял маленькую передышку, с Аллаху, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум, ассаляму алейкум.